В одночасье ставшим старшим офицером губернского жандармского управления майора Катанского до приказа из столицы с решением его судьбы наместник от службы отстранил и посадил под домашний арест. Афанасьев смог заглянуть ко мне только поздней ночью. Говорил, разгребал Авгиевы конюшни, но я ему не особенно поверил. Беспорядок в делах не причина, чтобы пробираться в мой терем, словно тать в ночи, а уж тем более не оправдание проникновения через черный, предназначенный для прислуги вход. Впрочем, предпочел не задавать вопросов, на которые, скорее всего, не получил бы правдивых ответов. Рассудил, что штабс-капитан знает, что делает. Но не хочет человек, чтобы кто-либо знал о наших приятельских отношениях, потому и таится. Не знаю, стоило ли разводить эти шпионские страсти. Потом, выслушав объяснение жандарма, обозвав себя олухом царя небесного и ослом, решил, что все-таки нет. Или я вновь не смог разглядеть каких-то связей, как не догадался о влиянии неудачного террористического акта на политическую раскладку. Это я по неопытности не увидел, очевидного для любого столичного вельможи. Не связал характер нашего царя, старой тетки с вечным поиском несуществующих компромиссов и как бы чего ни вышло, недавнего с трудом и великой кровью подавленного бунта в царстве польском, с реформой в империи и нарождающимся революционным движением. И самое главное, не вспомнил о том, для чего, по большому счету, великий князь Константин и его соратники затеяли все эти преобразования в стране. О необходимости коренных реформ прекрасно знал еще предыдущий император Николай Павлович. И о том, что время, когда ни один придворный и пискнуть бы не посмел, и преобразование можно было провести по-военному быстро, было бездарно упущено, наверняка перед смертью догадался. Вполне допускаю, что и сыновьями, цесаревичем Александром, князьями Константином и Николаем соответствующие беседы провел. Николай I был кем угодно, тираном, создавшим монстра третье отделение его императорского величества канцелярии, и душегубом, человеком, расстрелявшим картечью из пушек декабрьское недоразумение и декабристов, распихавшим по окраинам. Государем, пригревшим у себя на груди эткую скользкую гадину, каким был канцлер Нессельроде, слепцом, не понимающим, что времена изменились, и в Европе больше нет места для каких-то там священных союзов, и что Российская империя давно уже не может выступать в роли всеевропейского жандарма. Правителем России, наконец, который впервые за сотни лет проиграл даже не битву, войну, и тем не менее глупцом Николай не был. Видел, в чьи именно руки передает отечество. Знал, какими словами можно будет повлиять на этого излишне мягкого и романтичного увольня будущего царя-освободителя. И именно их, эти волшебные слова, говорили княгиня Елена Павловна и князь Константин, уговаривая Александра подписать манифест. Это нужно подданным, этого требует Родина. И на волне возвышенных чувств пролетели, успешно минуя чинимые ретроградами препоны, и великая крестьянская реформа, и судебная, и земская. Реформировалась армия. Гигантские суммы тратились на современные вооружения и строительство железных дорог, и вдруг покушение. Если бы Каракозов заявил тогда у ворот летнего сада, что он поляк и мстит за повешенных где-нибудь под Лодзем родственников, думается мне, он не пережил бы ближайшей же ночи. Удавили прямо в каземате Петропавловской крепости, куда доморощенного киллера поместили, потому как это самое выгодное для либеральной партии версии. Но ведь нет. Саратовский дворянин признал, что он русский, и этим сохранил себе жизнь, во всяком случае до приговора трибунала. Но представляю, как воет от восторга консервативная оппозиция в столице. Вот к чему привели эти преобразования, вот как их приняли подданные. Гляди, государь, как отвечает на твои манифесты Родина. И тут, как Ядрёшкин корень, черт из табакерки, опять выпрыгивает этот чокнутый сибирский затворник, бывший томский губернатор Лерхи. И оказывается, что покушение Это не просто так, не эдкая своеобразная рефлексия оскорбленного чуждыми преобразованиями народа, а часть обширнейшего польского заговора. Что выстрел в царя должен послужить сигналом к новому восстанию непокорного народа. Все вновь переворачивается с ног на голову. Мезенцев, организовавший скрытую охрану беспечно прогуливающегося государя и тем спасший ему жизнь, мгновенно становится центральной фигурой новой интриги. Теперь от позиции шеф-жандармов зависит, быть или не быть новым изменением в стране. Молодой Николай это прекрасно понимал и пытался хоть как-то подготовиться к любому из двух возможных сценариев развития сюжета. «Прими, Николай Владимирович, сторону ретроградов. Либералы будут вынуждены тащить нас с Фанасьевым, до сих пор сидящим в тюремном замке Томска, Серно-Соловьевичем в Петербург, свидетелями на суд. И тогда станет принципиально важно, что и какими словами станем мы там говорить». Только, как мне кажется, Николай зря волновался. Мезенцев не зря занимает свой пост и вполне способен разглядеть посылаемые небом сигналы. Александр не вечен. Пусть с него к власти придет Николай. Значит, нет никакой опасности, что начальник политической полиции страны посмеет пойти против проводимой цесаревичем и великим князем Константином политики. Вот. Таким образом... Жизнь продолжала тыкать меня лицом в лужу невежественности. Смешно теперь вспоминать, каким крутым интриганом я себя считал пару лет назад, только осознав себя в новом молодом теле. Как говорится, век живи и век учись. Но тогда, в середине весны 1866 года, я наивно полагал, что это несколько не мой уровень, что все эти... Оттенки и нюансы меня никак не касаются и не коснутся. Признаюсь, куда больше меня волновал пропавший слуга, сумевший вытащить документы из запертых на ключ ящиков стола. Но то, чтобы я только на этом, как говорили мои племянницы, зациклился, нет, конечно. Во всяком случае, у окна не стоял и к шагам к прихожей не прислушивался. С тех пор, как доктор Маткевич, скрипя сердце, разрешил мне вставать и принимать твердую пищу, силы стали ко мне стремительно прибывать. Теперь, к концу апреля, я уже мог несколько минут вполне прилично стоять. Мир вокруг не норовил опрокинуться. И даже сделать несколько шагов по комнате. И даже заставлял себя это проделывать по нескольку раз в день. Доковылять до горшка, прости господи, даже с помощью Апанаса гораздо более прилично. По моему мнению, чем позволять чужому мужику совать под себя утку. Пусть последнее намедни опубликованное в русском вестнике произведение графа Толстого, отрывок из романа с заголовком 1805 год, я читать бы еще не взялся. После долгого напряжения глаз буквы начинали сливаться в червяками извивающиеся полоски. А вот письма или небольшие казенные документы втихаря, пока добрый доктор не видит, уже вполне мог изучить. Но и все-таки, если бы не Миша, даже и не знал бы, как бы я смог работать. А дела не ждали. Отчаявшись дождаться у себя наместника Николая для решения главных, так сказать, стратегических вопросов, стал сразу готовить документы и отправлять в Гороховский особняк на подпись. Понятия не имею. Никто из окружения цесаревича ко мне не приходил и не докладывал, читал ли наследник престола, составленное от его имени распоряжение ли, подписывал не глядя, целиком полагаясь на меня. Главное, что спустя неделю после составления бумага уже возвращалась с визой, и не было ни одного отказа, ни одного документа, который был бы по какой-либо причине отвергнут Никсы. Было ощущение, что молодой человек радостно навесил на меня все административные проблемы и занялся чем-то для него более интересным. Даже любопытно стало, так из чисто статистических соображений, сравнить его и мой распорядки дня. Ну и список господ, с кем мой, так сказать, шеф встречается все последнее время, хотелось посмотреть. Ириней Михайлович блеснул на меня глазами, на секунду задумался и, тем не менее, кивнул. Мой варежка вообще сильно изменился в последнее время. Стал сильно сутулиться, и лицо приобрело какой-то серый оттенок. Я уже даже беспокоиться стал, думал, может быть, он чем-то серьезным заболел и опасается говорить. Карбышева просил разузнать потактичнее или даже попробовать с Пестяновым поговорить от моего имени, уверить его в готовности оказать любую возможную поддержку. А разгадка оказалась на поверхности. Шеф моей разведки всем сердцем переживал за свою беременную супругу, у которой что-то там то ли повернулось, то ли не повернулось. В общем, окружной врач, не к ночь будь помянут, господин Гриценко, который, помнится, однажды шил мне ножевое ранение, даже не потрудившись промыть и обработать рану, успел напророчить всяких бед. Мол, или мать, или дитя, кто-то один в любом случае, отправится на небеса. Да, еще этот коновал догадался брякнуть все это в присутствии мадам Пестяновой. Убил бы придурка. Передай, варежка, мне эти пророчества Кассандры на пару недель раньше. Можно было попробовать послать гонцов в Бийск. К по нынешним меркам магистру врачебной магии доктору Михайловскому. Загнали б несколько лошадей, но доставили их сроку какого-нибудь талантливого ученика, сведущего в акушерском деле. Но Ириней Михайлович страдал молча, только с лица спал. Что мне оставалось делать? Молиться, только если. А чё-то я был на 100% уверен, что все должно закончиться хорошо, что Господь на какое-то время отведет от меня и моих соратников всевозможные неприятности, даст передышку перед каким-нибудь очередным испытанием для повыдыря. К слову сказать, так оно и вышло. Аккурат к 1 мая, едва только заработали переправы, в Томск вернулся доктор Зацкевич с письмом от Дионисия Михайловича из Бийской больницы. Рекомендации, несмотря на статус ссыльнопоселенца, принять Флориана Петровича на должность окружного акушера. Я, помнится, этого самого Зацкевича чуть не с этапа снял, вызнав, что у меня во строге опытный врач томится. За эксперименты с лечебными свойствами нитроглицерина отправился доктор жить на окраины империи, да, на счастье его дела, Стоцкому на глаза попалось. Фризер не возражал. Дипломированного акушера в Томске еще не было. Кстати, Зацкевич мог и на неделю раньше приехать. Это у нас здесь пока еще грязь непролазная. А на юге, на Алтае, уж давно подсохло. Только по дороге случилось акушеру преждевременно совсем непростые роды принимать у некой пани Карины Петровны Косоржавской. Родился мальчик, нарекли Аркадием. Ирония судьбы и Дрёшкин корень. В общем, вовремя доктор появился. В глазах у варежки надежда проблескивать стала. Вера в успех — уже половина дела. Тут я пропавшем слуге своем и напомнил. Но не завтра же мадам Пестянова рожать будет. Флориан Петрович твердо гарантировал неделю относительного спокойствия и обещал не обделять пациентку вниманием, а моему разведчику отвлечься от дурных мыслей, съездить в эти самые пресловутые семилушки, только на пользу будет. 3 дня спустя, как раз накануне вознесенских праздников, я уже слушал доклад посвежевшего, разрумянившегося Иринея Михайловича. И оказалось, что не было у бывшего моего мужика по хозяйству никакого наследства. Как я и думал, ловчонку в родном селе купил сам на деньги, полученные от представительного вида иностранца. Естественно, мне, к варежке, стало интересно, почему тот решил, что заказчик взлома ящиков моего стола иностранец. Акцент? Так у многих исконно русских столичных жителей нынче легкий акцент в говоре слышится. Неудивительно, учитывая, что французскому языку их учат раньше, чем родному. Я уж не говорю об остзейских, курлянских немцах, служащих империи. Нет, уверял мужичок, даже и не подумавший раскаяться, что, мол, он нашинского немца от иностранца не отличит, иной тот. Вроде как человек человеком, 2 ноги, 2 руки, голова, 2 уха, а все-таки другой. Да вы сами, ваше благородие, глянуть извольте. Он иностранец, и этот в европейской и поныне пребывает. Тамошнего, что за конторкой сидит, поспрашайте, в каком, мол, номере заграничный господин проживает. Вот вам тотчас покажут. Не ошибся, бывший слесарь. Показали. Самуила Васильевича Гвеевера, столичного первогильдейского купца, подданного Великобритании, о намерении которого посетить Томск как-то предупреждал меня граф Казимирский. Вот он так-то допрыгался, доигрался в прогрессора, ядрёшкин корень. И в мою душу гости явились. И был абсолютно уверен, что именно я и мои дела — главная цель для засланного в Сибирь английского разведчика. Немедленно отправил скаута за Стоцким. Подумал, и второго пацана заслал за Бессоновым, на тот случай, если, скажем так, цивилизованным способом одолеть засланца не отыщется. Придется решать вопрос силовыми методами. Ну, там, медведя организовать. Главного героя международной драмы под названием «Чудовище-людоед» сожрало великобританского предпринимателя. Или ловкого воришку, которого наш иностранный друг вдруг застукает прямо у себя в номере. Это же нарвется на нож. Степаныч хвастал, что у сотника Антонова каждый второй с клинком лучше бусурманских ассасинов справляется. И вновь все удачно вышло. Это я про то, что мне из-за ранения не то чтобы пить нельзя, а даже и пробку нюхать. Думается, если бы мне для мозгового кровообращения грамм по 200-300 на грудь приняли, тот же вечер жизненный путь этого мистера Гвейвера и закончился бы. И пришлось бы нам наутро изобретать уже способ, как не попасть на каторгу за убийство подданного королевы Виктории. А так посидели часок, спокойно все обсудили и решили пока ничего не делать. Посмотреть, приглядеться. Вдруг этот Самуил за наследником присматривать послан? Ведь может же так быть. Не могли же наглые англосаксы оставить без внимания этакого-то веса в империи политическую фигуру. Вполне логичное предположение, кстати, отлично объясняющее интерес иностранца к моей скромной персоне. Я как-никак в ближайших сподвижниках государя-цесаревича числюсь.